Я должен был вернуться раньше. Ей просто надо было поехать тогда с моим человеком и подождать. Верить в меня, в конце концов. Женщина же должна верить в своего мужчину. Я дал тебе выбор, Ира. Во мне кипит едва контролируемая ярость. Выбор? Ее взгляд темнеет, а губы презрительно кривятся. Я его сделала. О да, родная, сделала. Теперь я сделаю свой. Усмехаюсь, глядя ей в глаза, и дергаю пряжку, расстегивая ремень. Берусь за ширинку. Давай-ка сначала проверим, на что ты способна. Обжигающий лед от внутренности поднимается к горлу. Голос хрипнет, а член встает колом от одной только злости и взгляда на эти проклятые губы. Точно ведьма! Ширинка расстегивается. Ира смотрит на мой пах, снова поднимает взгляд на меня. На колени. Давлю ей на плечо. Останови меня. Бля, давай же! Сейчас! Сука! Молчит и послушно опускается на пол, поднимая на меня болотные глаза. Тону. Я тону в них, как когда-то. Такое же ничтожество. Звучит сухо, но с какой-то горечью. Или презрением. Тем интереснее. Дергаюсь всем телом, скидывая наваждение. Сейчас, кстати. Жестко ухмыляюсь. Ты тоже сделала выбор. И, ухватив ее за затылок, дергаю к своему паху.